Глава наемников успел спрыгнуть вниз в последний момент, прежде чем его позиция исчезла в огненном зареве. «Так, что с щитами?» — крикнул Ник технику. «На пределе, босс. Снижай площадь действия, всю энергию на первую линию обороны». Он не успел договорить, как случилось страшное. Барьер внезапно пошел волнами от попадания огненной кометы, так что весь обзор заслонила стена пламени. Действовал либо сильный одаренный ранга мастера, а то и магистра, либо группа одаренных не ниже элиты. Барьер не успел стабилизироваться, генератор пару раз чихнул искрами и затих. Бойцов обдало волной жара, защита спала. В этот момент с той стороны грохнуло танковое орудие. Снаряд не встретил никаких препятствий, но, к счастью, пролетел поверх голов обороняющихся. А к несчастью, он полетел в сторону недостроенной усадьбы прямо в одиноко растущий дуб. Словно в замедленной съемке Ник увидел, как прямо перед дубом из ниоткуда появляется громадная медвежья туша, заслоняя собой древо. Снаряд бьет ему прямо в морду, голова медведя откидывается назад, лапы оставляют борозды в земле, но прямо перед деревом туша останавливается. Медведь медленно поднимается на задние лапы, Ник видит раскаленный, явно магический снаряд танкового орудия, который медведь сжимает в челюстях. Глаза зверюги наливаются кровью, а в следующий миг снаряд взрывается огненным цветком. Медвежий рев разносится по всему полю боя и из огня вырывается пылающая туша. Ник уже видел этого медведя в бою, когда тот помогал его ребятам во время охоты на жуков. Но никогда до этого момента он не ощущал от зверя такой мощной ауры. Пылающий ревущий таран пронесся мимо Ника, обдав того жаром. Одним прыжком перемахнул через баррикады и бросился прямо на врага. Наступающие сначала не восприняли угрозу всерьез. В медведя полетели техники, по нему начали работать стрелки, но полторы тонны пылающей мощи такое не остановило. Мохнатый летел вперед, даже не пытаясь уклоняться или защищаться, он просто стремился добраться до врага. Выстрел из РПГ прямой наводкой. Попадание прямо в несущуюся тушу, но медведь даже с шага не сбился. И вот тогда среди нападающих проклюнулись первые ростки паники. «Бобр-курва!» Послышались крики врагов. Огромный огнистый бобр-курва. Ник посмотрел на детонатор в руке, на обороняющихся, услышал взрывы и крики с той стороны, а затем просто начал остервенело давить на кнопку. Клац, клац, клац, как и было велено. Взрывы раздались по всей линии боя. Взрывалась техника, подрывались бензобаки и днища автомобилей, местами рвало прямо среди нападающих, словно бы взрывчатку крепили прямо им на спины. «Ближний бой», — скомандовал Ник. «Одаренные в атаку, остальные прикрывают». Приказ казался самоубийственным, но сейчас, когда прибалты подошли достаточно близко, это был лучший момент для нападения. Пока в их рядах сумятится, пока ударный кулак отвлекся на битву с медведем, пока бойцы не пришли в себя от неожиданной диверсии. Другого шанса может и не быть, а еще Нику показалось, что он увидел знак свыше, буквально свыше. По небу пролетел вражеский танк, а за мгновение до этого он услышал грохот и увидел ударную волну, расходящуюся со стороны вражеского тыла. Первое, что сделали сыны анархии, когда прибыли в проклятые земли, это разведка. Наемники облазили, обнюхали и просканировали каждый квадратный метр прилегающей территории, и они были довольно удивлены, когда обнаружили под ногами огромную сеть туннелей. Барон Невский тогда махнул рукой и сказал, что ребята могут делать с ними, что хотят, лишь бы под территорию усадьбы не лезли. В итоге туннели проверили, после чего большую часть завалили, залили, подорвали. Но несколько особо старых и длинных оставили, укрепили, местами даже перестроили, насколько позволяли их скромные силы. Так что спасибо муравьям и подземным червям, теперь у обороняющихся есть несколько подземных лазов в разных направлениях, не самых удачных с точки зрения логистики, но все же, диверсионный отряд, возглавляемый Халком, сумел незаметно выбраться из окружения и выйти на поверхность в стороне от основного действия. Отсюда десяток бойцов передвигался ползком по небольшой ложбине, чтобы в итоге зайти нападающим во фланг. Задумка была опасной, так как от выхода из туннеля до ближайших противников было довольно большое расстояние, и преодолеть его требовалось практически в открытую. Если бы отряд Халка заметили, то расстреляли бы еще на подходе. Но прибалты сильно отвлеклись на обороняющихся, там еще какой-то шум поднялся, что позволило беспрепятственно сблизиться. Единственный нюанс заключался в том, что отряд диверсантов сынов Стрибога наткнулся на точно такой же отряд диверсантов со стороны прибалтов. Только вот во втором живых уже не было, и судя по ранам, Их просто закололи мечом. Притом быстро. Краска у него что ли кончилась? Пробурчал Халк. Хорошо бы. Ждать подходящего момента пришлось не так уж и долго. Несколько взрывов раздались по всему полю боя, в том числе и совсем рядом с ложбиной. Вперед, прикрываем одержимого. Костя, твой первый удар. Понял. Десяток бросился в атаку, сходу вступив в ближний бой. Несколько нерасторопных бойцов мигом отправились познавать причудливые выверты реинкарнации душ. Костя взял разгон на ближайший танк, остальные старались отвлечь внимание на себя, давая парню возможность нанести удар. Не то, чтобы это было необходимо. Странная переливающаяся броня парня, в которой он был похож на чудовище из кошмаров, защищала получше любых магических щитов. Халк видел, как один из бойцов выпустил в парня целый магазин из винтовки, но пули отскакивали от доспеха, словно горох. Пределы их прочности проверять не стали и ответили автоматчику метким выстрелом, открывающим третий глаз во лбу. Костя взял хороший разгон, сделал отличный замах, а затем черный молот с колокольным грохотом впечатался в броню танка. Халка с головой накрыла волной песка, земли и какой-то сухой травы, а затем и вовсе сбила с ног ударной волной. Он так и не увидел, что произошло, но когда смог протереть забрало от налипших комьев грязи, то танка уже не было на том месте. Солдат Союза, впрочем, тоже. Их, словно тряпичные куклы, просто снесло. Большинство сейчас ползало по земле, пытаясь прийти в себя, но Халк не мог позволить им такую роскошь. Его десяток сильно отстал от Кости, да и ребят он выбрал самых крепких для этой миссии, так что теперь требовалось оправдать ожидания. «Бей!» – коротко скомандовал он, и его бойцам этого было достаточно. В целом, сыны Стребога провели довольно дерзкую и однозначно успешную контратаку, нанесли серьезный урон противнику, подорвали боевой дух и местами даже начали теснить. Но это все еще было полсотни бойцов против 500. «Как откусить слону жопу?» – сказал бы левша. «Больно, обидно, но не смертельно». Тем сильнее удивились бойцы лордов, когда по всем гарнитурам раздался приказ к отступлению. Командиры на местах не поверили услышанному и запросили повторить приказ. «Я сказал отступать», — ревел один из генералов. «Всем войскам отступление, умничка», — кивнул Свят, после чего вонзил меч в коробку рации. Так, задумчиво постучал кинжалом по столу левша. «Три генерала на такую кучку, это как-то многовато. Да у них весь командный состав либо генералы, либо маршалы, либо еще что-то пафосное. Там командиров больше, чем солдат. А три-то зачем? Ярик, зачем три?» Переадресовал вопрос Свят, придерживая телефон плечом. Говорит, это что-то вроде наших начальников гвардии. Нет, вроде заместителей начальников гвардии. А начальник кто? Генералиссимус. Серьезно? И сколько там еще таких вот генералов? Спросил левша. Сколько там еще таких вот генералов? Переадресовал вопрос Свят на униши, придерживая рукоять, торчащую из бедра одного из пленных. «Ладно, мы тут, похоже, надолго», — вздохнул левша. «Давай с главного начнем. Где тут пиво?» Урсус тянул из меня энергию таким тугим потоком, что мне пришлось сесть прямо в ближайший сугроб, чтобы не отвлекаться и поддерживать канал. Первое, что я сделал, после разговора с левшой, это отправил к нему Хису. Затем попытался сам прыгнуть, но не тут-то было. Маяк я чувствовал, как и направление, но вот расстояние было слишком большим, от столицы прыгать уже было трудно, а сейчас я буквально находился на противоположном конце империи, просто не дотянусь, будь у меня весь запас энергии, то скорее всего выпал бы где-нибудь на половине пути в лучшем случае, притом полностью опустошенный. Первые минуты были самыми трудными, я не знаю, что там происходило с Урсусом, но по ощущениям он должен был помереть трижды минимум, а убить его даже один раз довольно трудно. Но дальше пошло проще, медведь стал использовать гораздо меньше моих сил, значит ему почти не нужно было залечивать раны. Это хорошо, потому что я уже готов был потерять сознание. В таком полуобморочном состоянии я провел еще минут 10, пока Урсус окончательно не перестал тянуть силы. Тогда я вновь взялся за телефон и попробовал набрать Нику. К моему удивлению, он ответил мгновенно. «Да, босс, не отвлекаю», — уточнил я. «Уже нет, спасибо, что не дергали раньше. Уже в курсе, как я понимаю», — левша сообщил. «Как обстановка?» «Отбились. Чудом, божественным провидением, гигантским огнебобром и крепким русским матом. Короче, не знаю как, но отбились. Ранеными занимаемся, их преследовать не стали. Раненых в озеро. Всех раненых, особенно тяжелых. Вы серьезно? Выполняй. Я не уверен, что приказ сработает без личного присутствия, но на всякий случай добавил в голос силы. Может, это было лишним, не знаю. В озеро всех. Услышал я приказ Ника. Нет, он его, оказывается, не топит, чтобы не мучился. Спасает. Всех остальных тоже в озеро. Выполнять. Снова обращается ко мне. У нас тут просто одержимый Халка решил утопить. Вернее, мы так сначала подумали. Одержимый, позывной Виконта Авдеева. Он тоже сражался, босс. А Халка пулеметной очередью зацепила. Думали все, а нет, вон вроде матерится даже. Как Костя. Не пострадал, с его-то броней, будь у нас такая броня, тут бы никто не пострадал. Это прототип для моей будущей гвардии. Вкинул я ему мысленно подумать, что по потерям, есть, погрустнел Ник, но только у сынов Стребога. Пока оцениваем ситуацию, босс, сообщу, как будет конкретика. Ладно, работайте. Закончив разговор, я немного успокоился. Раз не пострадал ни один рабочий, значит, атаку ожидали, значит, разведка отработала нормально. Телефон завибрировал в руке, и я поднял трубку. Левша, как обстановка? Нормас. Пьем какую-то кислятину с тремя пленными генералами. Тремя? Генералами? Пленными? Я вроде несколько дней был без связи, а не год в коме. Да ты не обольщайся, это только звучит гордо, а по факту за них даже выкуп не дадут. У меня, собственно, две новости, по классике. Если хорошее, это то, что вы отбились, то я в курсе. Значит, звоню тебе сообщить плохую новость. Это даже не авангард был. Это так, ребята мимо проходили и решили себе по медальке оттяпать по-быстрому, да не вышло. Ждем гостей серьезней, скорее всего. Мы со Светом пока выясняем подробности, он на их униши шприхает, но они какой-то бред несут. Ярослав на связи, тоже помогает переводить, заодно объясняет, кто это такие и чего здесь забыли, он в этих делах получше разбирается. Их у Юсуповых обучали, но, к нашему счастью, Свят в это время тренировался с мечом. Ну, звучит все не так уж плохо. Так это еще не самая плохая новость. Готов? У меня плохое предчувствие. Жопой чую, что произошло что-то непоправимое. Говори, цежу сквозь зубы. Короче, нас обстреливали и один снаряд попал прямо в твою гидромассажную ванночку. Снаряд попал в мою ванночку, выдохнул я. Да, на куски разворотило. А другой прямо в телевизор влетел. И еще один почти всю проводку повредил. А генератор и холодильник с пивом, сглотнул я, так и знал, что все даже хуже, чем я подумал. Слава всем богам, в самое ценное не попали. Что ж, ну, это мы как-нибудь переживем. У меня вторая линия, будет что-то срочное, звони. Я взял второй телефон и ответил. Это уже был Александр. Быстро однако, если ты про нападение, то я уже в курсе. Какое нападение? Не понял он. На мои земли. Кто напал? Прибалтийский союз? Ну да. А, что-то они долго там возились. Ну, с почином тебя. Теперь это твоя личная головная боль. В проклятых землях пока все сложно на политическом уровне. Никто ни за что не отвечает. Кстати, я получил снимки со спутника, и там какая-то чертовщина творилась. Засекли машины, о которых ты говорил. Я посмотрел на экран и увидел письмо от безопасника. На снимках можно заметить несколько темных точек и линию на снегу. Качество хреновое, и не знаю я, где и что искать, точно бы пропустил такое. А вот огромное черное пятно не заметить было трудно. Пролистав все фотографии несколько раз, я поднес телефон к уху. Прорыв бездны, как я понимаю. Именно, ответил безопасник. Колонна угодила в него в момент раскрытия, накрыла всех, а потом прорыв схлопнулся сам по себе вместе с техникой и людьми. А такое вообще часто бывает, я решил уточнить, все-таки бездна ведет себя тут необычно. Ну, иногда прорывы самопроизвольно схлопываются. Да, если внутри не осталось ни одного живого существа или обращенного бездной. Но это не наш случай, там три грузовика людей. Я про исчезнувшую технику. Сколько времени существовал прорыв? Не более 6 часов. Точнее сказать не могу, снимки с разных спутников. Что касается техники, ну явление бездны все еще недостаточно изучено. Хотя обычно после прорыва все заражено, но ничего не исчезает бесследно. Саш, тебе напомнить, чьих рук это дело? У него случайностей не бывает. Его техника не попадает в прорывы бездны и не исчезает в них бесследно. Что конкретно ты хочешь сказать? Они ушли через портал, а прорыв лишь прикрытие. Портал в прорыве бездны, то есть это объяснение тебе бредом не кажется? Казалось бы, но я лично такое видел. Дважды. Закончив разговор, Я лишь глубоко вздохнул. Я-то думал, что Чукотка – это далеко. А теперь оказывается, надо тащиться в другой мир за этим шаманом. Глава 5. Полтора десятка психопатов, желающих повеселиться. И медведь. Ситуация выглядела не так паршиво, как я предполагал. Мне потребовалось пара дней, чтобы добраться до точки, откуда я уже спокойно смог воспользоваться маяком и прыгнуть к озеру. В этот раз я появился в 20 метрах над водой. То еще было зрелище. Барон Невский плавно летит над озерной гладью, осматривая с высоты свои владения. После прыжка и использования платформы, сил оставалось только на то, чтобы идти более-менее ровно. Странно, но после беглого осмотра у меня сложилось впечатление, что особняк стал выше и больше, хотя должно было быть наоборот. Как оказалось, основной урон приняла на себя техника сынов Стребога. Вот там да, хватало повреждений. Даже моему танку досталось, но там ребята уже все отремонтировали, а у Свята хватает краски. О, Вик, вспомни Свята, он тут как тут, смахнемся? Привет, давай попозже, дай хоть отдохну с дороги. Я выучил несколько новых приемов. В этот раз тебе придется шевелиться. Звучит угрожающе, похлопал я его по плечу. Слышал, ты помог моим ребятам отбить нападение. Спасибо тебе. Да никаких проблем. Для меня это просто как тренировка. Кстати, я, походу, мастера Физовика завалил. С одного удара. А во, я аж удивился. Это впечатляет. Получается, будешь сдавать экзамены на мастера, как здесь закончу, попробую. Это солидная прибавка к зарплате. Я, если честно, немного завидовал. Сам еще с местными мастерами не сражался, и вряд ли осилю их с одного удара. Ника я нашел в одном из казарменных блоков, оборудованном под мобильный медицинский пункт, который был полупустым. Всех его бойцов по моему приказу опустили в озеро, а как только их состояние стабилизировалось, всех тяжелых отправили в Знаменск, в больницу Шмидтов. Из-за того, что здесь долгое время располагался контингент корпуса освободителей, в Знаменске были серьезные больницы, как имперские, так и частные. У Шмидта здесь целый больничный комплекс, который принимал не только зараженных бездной. В итоге медпункт сынов был практически пустым, разве что Халк наотрез отказался куда-то ехать. Собственно говоря, у его койки я и застал Ника. «Приветствую бравых защитников моей скромной стройки», — с улыбкой произнес я, позвякивая бутылками. «Привез вам сувениров. Тут сувениры, настоянные на клюкве, а тут на рябине. Как себя чувствуешь, Халк?» «Как человек с 20 дырками в тушке», — усмехнулся он. «Если пальцами заткнуть те, что в желудке, то можно пить, не превращаясь в фонтан». «Звучит серьезно». «Да не, босс, я физовик, к тому же с укреплением. Бывало и хуже». К тому же пули были обычные, просто почти в упор поймал очередь. Ну и озеро это ваше волшебное. Я не знаю, но ребята говорят, что успели Стребогу руку пожать на том свете, а потом все равно вернулись. Озеро оно такое, кивнул я, но злоупотреблять не советую. Одно дело кровотечение остановить и другое. Да понимаю, кивнул Халк. Я ж там был. Не все из озера вышли на своих двоих, некоторых выносили. Хорошо, что Костян догадался про озеро, он ж меня буквально на себе туда дотащил. Немуя, дух жизни. Духи жизни не любят, когда кто-то умирает не по естественным причинам. Надо будет ее отблагодарить. А что касается Кости, я уверен, что это был Рия, но суть от того не меняется. Ник, расскажешь, как все прошло? Обратился я к начальнику. Да, поправляйся, Халк. Прогуляемся, босс. Мы вышли из палатки и направились в сторону лагеря наемников. Людей действительно стало меньше, но, как оказалось, наши потери были всего несколько человек. Полтора десятка тяжелых, но вроде как все стабильны и скоро вернутся в строй. Остальные отделались довольно легко. Спас генератор щитов, но мы израсходовали запасы энергии. Я уже заказал новый энергетический кристалл по своим каналам, но не знаю, как скоро он прибудет. К сожалению, это не совсем законно. Какая ступень нужна, первая или вторая, больше техника не выдержит. Я достал из кармана мешочек, порылся в своих запасах и вытащил на свет кристалл второй ступени. У самого камешка в темпо наплакало, но прорывы бездны потихонечку закрываю, так что запас имеется. Держи, стоимость вычтешь из оплаты. Спасибо, принял он камень. Но вы же помните, что такие нападения считаются отдельно. Помню, не переживай. Ты делаешь свою работу и делаешь ее хорошо. Я плачу, как договаривались, вовремя и в полном объеме. Отлично. Тогда в отчет за следующий месяц. Я посмотрел в протянутый планшет, и сумма там была странной. Второе такое нападение я точно не потяну. Тебя там не контузило? Случайно, во время боя? Уточнил я. Точно нет, рассмеялся он. Хотя был на волоске. Это счет за наши услуги и за нападение. Минус кристалл, минус помощь левши, святой Виконта Авдеева. А, и огнебобра. Огнебобр? Так назвали вашего медведя. Минус услуги больницы герцога Шмидта и большая скидка за каждого человека, который был спасен, благодаря вашему озеру. Мы отработали на всю катушку, но по большому счету, ключевую роль сыграли ваши парни. Если бы они не взяли в плен генералов, нас бы задавили числом. Но расходники, боеприпасы, кристалл, люди, компенсации семьям. Понял, все как и договаривались. Все хорошо, что хорошо кончается. Левши я тоже сувениров привез, так что и с ним мы рассчитаемся. Что говорят генералы? Допрос вели ваши люди, мне неизвестны детали, но мы готовимся к любому исходу. А еще я настоятельно рекомендую увеличить численность охраны. Второе такое нападение мы можем и не отбить, а нападение точно будет. И скорее всего более масштабное. Услышал тебя. Взять бы еще денег на увеличение охраны. Ну, с этим у вас точно проблем не будет. На ваших землях теперь полно военной техники разной степени пригодности, куча оружия и амуниции. Если что, боевые трофеи не облагаются налогами. Кстати, у вас еще полтора танка, третий не пережил знакомство с молотом Виконта Авдеева, но они значительно уступают в качестве вашему. Так, вот это уже интересные новости. Подготовь список трофеев и что из этого твои ребята хотят взять себе. Обговорим. Уже. Отправил на почту вместе со счетами на подпись. Хорошо, посмотрю. По нашему договору все боевые трофеи сынов принадлежат мне, за исключением хитина и потрохов жуков. Хотя там я тоже получаю свою долю с реализацией. А вот техника и экипировка практически полностью мои. Но сыны с Требога имеют приоритетное право выкупа, а также 20% с реализацией. Обычно на эти 20% они набирают себе экипировки, но могут взять и больше в счет оплаты. Убедившись, что все в порядке, пообщался еще с рабочими. Стройка шла своим чередом, работники переждали горячее время на территории Юсупова, а некоторые вместе со слугами были в Знаменске. Они там тоже не прохлаждались, ведь в магазине всегда дел хватало. В итоге я наконец добрался до своего шатра. В кои-то веки мне пришлось для этого сначала открыть обычную дверь и сначала войти в свой особняк. Местами, все еще дырявый, но через неделю-другую ребята обещали закончить ремонт и отделку. Тогда можно будет заселяться. Подарочки? Послышался голос левши. Через мгновение показался и сам обладатель голоса, а по совместительству и очередного моего халата. В предыдущий халат, я так понимаю, тоже снаряд попал, усмехнулся я, протягивая пакет с настойками. Не поверишь, сразу три, один в халат, два в тапочки. Он демонстративно переступил с ноги на ногу, показывая мягкие шлепки на ногах. Ироды, ничего святого, и не говори. Генералов разговорил, что в итоге у нас происходит, удалось выяснить. Да, в целом все понятно. Смотри сюда. Левша достал расчерченную карту проклятых земель и принялся рассказывать. Оказывается, у меня целых два соседа. С одной стороны барон Симонов, который точит на меня зуб, с другой стороны барон Федоров, тот самый капитан Федоров, под командованием которого я дважды успел поучаствовать в миссиях на проклятых землях. Вот это хороший сосед, надо бы навестить, поздороваться. Было еще несколько зон, отмеченных разным цветом. Другие баронства, чуть подальше от меня, но все еще вдоль старой границы империи. А вот вторая половина проклятых земель была окрашена иным цветом, обозначая территорию Прибалтийского союза. И вот с той стороны все земли были раздроблены, словно пазл, на мелкие кусочки. «Карта условная», — пояснил левша. «Со слов генералов рисовали. К тому же меняется каждый день. Как наш император выдавал верным людям земли и титулы баронов, так и с той стороны территорию получали лорды. А дальше, кто сколько оттяпает, тому столько и останется. Сейчас политическая граница была условной, по факту у нас тут огромная бесхозная серая полоса между странами. Земли безжизненные, ресурсов нет, воды нет, природы нет, зато жуков в этой зоне еще вагонный маленький вагончик. Ну вот лорды потихонечку собираются, организуют свои союзы, нападают на соседних лордов, предают своих, интригуют с третьими, им на смену приходят четвертые и так далее. Ну и вот один из таких союзов и решил оттяпать себе кусочек нашей земли, посчитав легкой добычей. Затея глупая из-за всей той же полосы серой зоны, которую никто пока не контролирует. Ни со стороны империи, ни со стороны прибалтов. Там на самом деле еще с десяток баронов можно посадить или втрое больше лордов. То есть это не считается объявлением войны, уточнил я. Империя не станет вмешиваться, а зачем ей? Империя заинтересована в том, чтобы на ее границах сидели сильные аристократы. То, что тебе даровали земли, это своего рода проверка. Удержишься, получишь помощь, если начнется настоящая война. Не удержишься, посадит другого. С той стороны, получается, ситуация зеркальная. Плюс-минус. Вообще мы с прибалтами в основном дружим. Население там адекватное по большей части. Многие наш язык знают, как родной. Ездим друг к другу в гости. Туризм развит хорошо. А вот аристократы всегда готовы друг другу глотки перегрызть за кусок земли. Главное, чтобы конфликт был локальным и не давал поводов странам объявить войну. Ну, мне их земли даром не сдались. Мне главное пространственный разрыв под особняком держать под контролем. Да и вообще, со своей землей для начала бы разобраться. А что с генералами? Вспомнил я, вместе с другими пленными сидят в подвале. Много раненых было, а я так понял, ты приказал всех в озеро кидать. Ну, ребята всех и кидали, и своих, и чужих. А дальше уже тебе решать, что с ними делать. Пока вообще никаких идей. Казнить их не стану точно, не в бою все-таки. Обратно отпускать тоже как-то глупо, вернуться же. А что там с выкупом за генералов? У каждого лорда этих генералов штук по 5, проще новых назначить. Ценность имеют лишь аристы и сильные одаренные. Но первых не было, вторых не взяли. Сами генералы при всем своем пафосе и медальках максимум ветераны. Ладно, пусть пока помаринуются, потом решим, что с ними делать. Есть пара идеек. Ты лучше скажи, что со второй группой делать. С какой второй группой? Ник говорил, что была вторая группа, которая пришла со стороны Знаменска, но нарвалась на Юсупова, как я понял. Так, это интересно. Добрался обратно до Ника. Парень банально забыл про них, не доехали и ладно. Можно понять, все-таки последние дни у сынов выдались напряженными, раненые, техника, укрепления, работы по горло. Расклад он дал быстро. Похоже, это те самые ребята, что в свое время занимались охраной трех китов. Место с их базой мы давно отследили, но у меня забот хватало, так что я решил, что раз не рыпаются, то и хаха с ними. А нет, ошибся. Надо было заняться, потому что в совпадение я не верю. Не могли две разных группы вот так вот синхронно атаковать именно мои земли с двух сторон. Тем более я знаю, что юристы работали с кем-то из-за бугра. Одно дело пытаться наехать на меня, используя кривую юридическую систему, и совсем другое – приехать на мою землю с оружием в руках. Нет, такие вещи без ответа оставлять нельзя. К тому же я посмотрел, сколько денег можно выручить с захваченной европейской техники. А Ник говорит, что свалившие гости хоть и прибыли с территории империи, были на такой же. И если у меня в руках в основном поврежденные модели, то у них-то новенькие. И база так удачно расположена вне городов. Один звонок Никсу, и через час у меня была вся интересующая меня информация. Частная охранная фирма Corporation Intermediation Association и еще множество похожих друг на друга бессмысленных слов. Много иностранных специалистов внутри, но хватало и имперских бойцов. С точки зрения документов все чисто и официально, не прикопаться. База расположена на частной земле, взятой в долгосрочную аренду какой-то фирмой. А вот сама фирма уже оформлена через подставные конторы на хрен пойми кого. Мутная тема, но копаться в этом никто не желает. Короче говоря, если мы придем туда за контрибуцией, то вряд ли кто-то станет возражать. Так что уже ближе к вечеру мы собрались небольшим советом в моей палатке, где я выложил всю информацию. Эти говнюки сидят на землях империи, но явно как-то связаны с теми лордами, что решили напасть на нас. Я очень хочу наведаться к ним в гости, задать пару вопросов, а заодно отбить у них всякое желание нападать на нас в будущем. Ник, такие маневры не входят в наш договор, так что я пойму, если ты не захочешь участвовать. Скажем так, я не против взять подработку, оплачиваемую отдельно, скажем, 30% с трофеев. К тому же кто-то должен ответить за моих ребят. Отлично. Костя, да мы за любой кипиш, пожал он плечами, и я даже не понял, кто из парочки мне ответил. Свят, тренировка, всегда тренировка. Ярик, кстати, был недоволен, что сидит без дела, Пока я тут развлекаюсь, могу и его позвать. Отлично, его способности нам пригодятся. Левша, 50% просить будет нагло, но ты никогда не обделял меня, так что я в деле, а там уже сам решишь по моей доле. Плюс халат и тапочки я оставлю себе, а еще новую плазму. Босс, встрял Ник, все это здорово, но я смогу на такое дело выделить человек 10, плюс мы с Халком, а там их не меньше сотни. Плюс это их база, наверняка укрепленная и с хорошо выстроенной обороной. Тут понадобится небольшая армия, а не полтора десятка психопатов, желающих повеселиться. И медведь, напомнил я, точно, не переживай, никто умирать не собирается, действовать будем по уму. К тому же у нас есть армия, и весьма внушительная, и что-то мне подсказывает, что она будет еще и бесплатной. Через несколько часов обсуждения я вышел из особняка подышать свежим воздухом. Как раз в этот момент раздался звонок от Светланы. «Очень вовремя. Не поверишь», — ответил я. «Весь день о тебе думал. Интересно узнать, в каком ключе», — ехидно ответила девушка. «Хотел узнать, не интересует ли тебя трофейная военная техника европейского образца в большом количестве?» «МММ. Нет, вообще не мой профиль. Не занимаюсь подобным и даже не знаю, кому такое интересно может быть. Но если в большом количестве, то дай время, я покопаюсь и уже завтра очень заинтересуюсь. Я в тебе не сомневался. Отправлю список и фотографии, там не все в хорошем состоянии. Ладно, с этим разберусь. Но я звоню тебе с другим вопросом. Слушаю. Хотела узнать, зачем ты мне этот хлам на склад отправил? Люксовый авто я как-нибудь продам, а вот что мне делать с машиной для гольфа, антикварным столом, цистерной пива и чугунной ванной? А, еще 3 ящика носков куда девать, а скал лекции и плюшевых единорогов мне что надо сделать? Свет, ты сегодня пила? Хочешь сказать, что это не ты мне чудесным образом склад забил всяким хламом? Погоди, я перезвоню через минуту. Положил трубку и направился к левше, чтобы спросить, что происходит. Понятное дело, что речь про склад, куда Хиса обычно сгружала хитин. А, ну помнишь, ты мне кольцо давал, чтобы Хиса могла всегда меня найти, она тогда под конец замеса появилась, вот я и подумал, что кольцо ты мне и новое можешь сделать. Ну я засунул свое в одну из генеральских машин, так, чтоб никто не нашел, а ей сказал, чтобы следила за машиной и гребла все интересное, что будет вокруг нее, но я не думал, что она это на склад потащит. Видимо, выучила дорогу, видимо, звеняй. Чет замотался, забыл об этом сказать. Не парься, день такой, забывчивый. Магнитные бури и ретроградный Меркурий, ага, я набрал Свету. Снова я, да, короче, единорожки, это тебе подарок. Что касается остального, глава 6, это была твоя последняя ошибка. Сейф, повторил я и показал настоящий на полу сейф, стальной прямоугольный ящик. Хиса тщательно ощупала предмет, кажется, даже попробовала куснуть, после чего исчезла. Ну-с, с амбером. Меня отвлек звонок. Высветился номер судьи. Доброго дня, Петр Семенович. Как ваши дела? Здравствуй, Виктор. Все хорошо. Работаем изо всех сил, наверстываем упущенное. Как у дочери дела? Тоже прекрасно. После вашего появления больше никаких кровавых лилий. Так что живем, будто бы ничего не случилось. Подскажите, этот телефон точно не прослушивается? Ну, в худшем случае к нему есть доступ внутренней службы безопасности, но, о, прекрасно, если слушают они, то вряд ли слушает кто-то еще. Прекрасно, удивился я, для общения с судьей я использовал перепрошитый телефон, который сделал Никс, и обычно все имперские граждане крайне настороженно относятся к словосочетанию внутренняя служба безопасности. Нам скрывать нечего, хорошее дело делаем, боремся с врагами империи, пояснил судья товарищу майору. Люди боятся внутренних безопасников, но если живешь по совести и по закону, то и бояться нечего. Полностью с вами согласен, Петр Семенович. Рад, что хоть кто-то, помимо меня, это понимает. Так что там по моему вопросу, я должен напомнить, что эта информация, дела рода Невских, и я передаю ее вам, как участнику судебного процесса против 3 китов. Просто минуем несколько инстанций. Это для протокола. Для протокола, зачем-то кивнул я. Ноги растут из Франции, как и предполагалось. Как покровители 3 китов связаны с Прибалтийским союзом выяснить не удалось, но раз на вас напали, то как-то досвязаны. Я перешлю вам список имен, названия организаций, трастовых фондов, частных компаний и европейских аристократических родов. Это все, что так или иначе мелькало в ходе разбирательств с китами. Кто конкретно с той стороны руководил нападением на вас, выяснить не смог. Это уже очень много. У меня в подвале есть несколько источников информации, а теперь будет и конкретная тема для разговора. Спасибо. Буду благодарен, если вы не станете держать меня в курсе дальнейших дел вашего рода. Любая информация в моем деле должна быть получена официально и зафиксирована соответствующими документами. Не переживайте, Петр Семенович. Вы занимаетесь грязью внутри империи, а я буду разбираться с теми, кто эту грязь к нам занес. Рад, что у нас с вами такое взаимопонимание. Попрощавшись с судьей, отвлекся на появление Хисы, которая вернулась с добычей. Нет, Хиса, сейф, а не ящик с инструментами, вздохнул я. А это что? Нет, ну вот это неплохо. Хиса притащила несколько ящиков всякого хлама. При этом далеко не все напоминали сейф даже отдаленно. Один был похож по форме, другой был стальным, третий имел дверцу, но это комод. Короче, у меня теперь куча отверток, набор битого фарфора и три десятка гранат от подстволки. Ну хоть с последним что-то можно сделать. Не знаю, куда приехала та машина, в которой левша запрятал кольцо из плоти Хисы, но мне было в целом все равно. Они нанесли мне ущерб, я выгребу у них все, до чего дотянусь. Вернее, до чего Хиса дотянется. Да, хотелось бы начать сразу с ценностей, но если не получится, просто будем пытаться, пока Хиса там последнюю лампочку не выкрутит. Так, давай-ка с другой стороны зайдем. Вот эти бумажки цветные, деньги. Нужны похожие. Много бумажек в пачках. Давай, иди ищи. Хиса продолжала тянуть все, что попадалось под руку, то есть под щупальца. Но в основном это был всякий домашний скарб и прочий хлам. Вот я и подумал, что может быть получится ее натаскать. Даже наловил ей грызунов в качестве поощрения, но поощрять пока было ни за что. Хиса была верной и исполнительной. Чем дольше мы с ней работали, тем выше была ее лояльность ко мне. Но в плане мозгов, ну это же эфирная межпространственная пиявка, мозга там нет по определению. Посмотрел полученные файлы от судьи. Петр Семенович изголодался по серьезным делам, а к трем китам у него были еще и личные счеты, после того как они прокляли его дочь. Так что копал он основательно, по его поручениям стража работала на всю катушку, свидетелей, подозреваемых и всех с ними связанных допрашивали так, что чуть ли не душу наизнанку выворачивали. Пока получалось так, что вся эта история с юристами, которые кошмарили местных ареста, курировалась из Франции, но концы прятали хорошо. Те, кто дергал за ниточки, успел здорово обогатиться за счет империи. Благо, что хоть землю вывести невозможно. Все сделки по отнятым у аристократов территориям признаны незаконными и сейчас возвращаются законным владельцам. Если те еще живы, разумеется. Что делать с полученной информацией мне, пока не знаю. Сейчас просто хочу выяснить, кто за всем этим стоит, а потом уже буду разбираться. Босс, звал, вошел ко мне Ник. Да, вон ящик гранат. Надо, всегда надо. Все, что стреляет и взрывается, пригодится. Там еще отвертки, болты и прочее, тоже забери, пожалуйста, можешь отдать рабочим. Сейчас парней позову, организуем. В этот момент появилась Хиса, я вздохнул и крикнул Нику вслед. Два шкафа классической литературы никому не надо там, судя по звукам, никому, а еще плейбой. А вот тут сразу пошла реакция заинтересованных. База карпов, как мы про себя обозвали чоповцев, пытавшихся напасть на меня, находилась в довольно уединенном месте, вдали от городов и крупных поселений, в лесной глуши. Со стороны выглядело как небольшой коттеджный поселок на огороженной охраняемой территории. Два десятка жилых домов, несколько административных строений, небольшая площадка под стадион, пара крытых ангаров и гаражный кооператив. Все это обнесено забором с колючей проволокой, разумеется, под напряжением. Бронетехника спрятана, но есть патрули, охрана на вышках, растяжки по периметру и скрытые пулеметные гнезда. Что хорошо для нас, никого постороннего. Коттеджный поселок целиком и полностью состоит из карпов. Даже грузовики с едой и разными товарами не заезжают дальше небольшой буферной зоны, граничащей со складом. Люди Ника провели разведку местности, несколько дней дежурили на подступах, сидели в засаде, отмечая расписание, распорядок дня и общее перемещение людей внутри. Выходило так, что чоповцы там жили, тренировались, посменно дежурили, иногда малыми группами выезжали за территорию, но к вечеру обычно возвращались. Этакий режимный объект, маскирующийся под жилой район. Мы собрали информацию, разработали план и приступили к его реализации. Никаких переговоров, никакой дипломатии. С теми, кто использует грубую силу для решения проблем, мы действуем зеркально. После полуночи, когда все бойцы были на своих местах, мы принялись ждать условного сигнала. Отбой у них по расписанию в 10 вечера. Последние огни в окнах гаснут к полуночи. Прибавляем 2 часа, чтобы все уснули. Разумеется, тихо и спокойно ничего не выйдет. Нам противостоят опытные бойцы, по большей части одаренные. У каждого под подушкой пистолет, возле кровати меч, а на окнах в доме растяжки. Утрирую, конечно, но не сильно. Сможем застать их врасплох, уже хорошо. Судя по собранной информации, нападений на это место не было никогда, так что охрана работает скорее в штатном режиме. Все на местах, уточнил я. Да, ждем условного сигнала, кивнул Ник. Дальше работаем по плану. Хорошо, помним главную задачу, не умирать. Есть, босс. Ник был крайне собран и серьезен. Я отошел в сторону, чтобы остальные бойцы ничего не услышали. Рия, готов? Нет. Конечно, это вообще за грань. Мало мне было духа жизни, так теперь еще и это. Отнесись к процедуре, как к благословению. Я проклятие, шестиглазик. Тогда как к наказанию, мне все равно. Но работу сделать надо. 3 нимф, сауну на ночь и 10 массажисток. Полный бар и закуски. 2 нимфы, как ты выразился, они же и массажистки. Сауна забронирована тебе на 8 часов, пить сможешь сколько влезет. Но похмелье на костю не скидывай. Жлобяра амберовская. Со Светланой я уже обо всем договорился. Она предоставит духу полный комплекс услуг для релаксации. На самом деле Рия уже бывал в ее саунах и вел себя, мягко говоря, как джентльмен. Настолько прилично, что девочки, которые там работают, сами просились в сауну и желательно взять с собой подруг. Потому что запала у тысячелетнего духа, дорвавшегося до физического воплощения, с избытком. В общем, Рия вел себя хорошо и слухи о нем быстро разошлись, так что многие дамы в Знаменске теперь хотят с ним познакомиться поближе. Но это дела завтрашние, сегодня работа. Я встал позади Кости и положил ладони поверх хитинового доспеха. Энергия потока мягко потекла, сплетаясь с энергетическими каналами одаренного. Для Рия, как проклятие, сила Амбера может нести как благо, так и немалый урон. В этот раз я действовал мягко, и мы использовали энергетическую структуру и ядро кости в качестве переходника. Они уже плотно связаны, так что в таком варианте все должно получиться. По крайней мере, эксперименты на пленных были удачными. Я усиливал костью, тот передавал энергию Рия, а дух уже откручивал на все деньги. Нам потребовалось несколько минут, чтобы охрана на въезде начала клевать носом. Никаких осознанных сновидений или тревожных кошмаров. Просто погрузить в крепкий сон. Это наш предел без прямого физического контакта, но большего нам и не нужно. Главный вход нейтрализован, сообщил я. Вышки нейтрализованы, сообщил Ник. Он, как снайпер, должен был отработать по дальним целям, к которым было бы трудно подобраться. Проблема была в лесистой местности и отсутствии хоть каких-то возвышенностей, откуда можно было бы вести огонь. Пришлось учить Ника стрелять, лежа на невидимой эфирной проекции, которая поднимает его в небо. Благо схема уже отработана, накинул песка сверху, а дальше дело техники и привычки. Центр наблюдения зачищен, раздался голос левши в наушнике. Я облегченно выдохнул. Для успеха всей операции нам требовался человек в самом сердце врага, который сможет нанести удар изнутри. Это был самый сложный момент, учитывая охрану и заселенность на квадратный метр. Левша сам вызвался, притом уверенно заявил, что не видит в этом ничего сложного. С помощью моих платформ перескочил забор, а затем будто бы исчез. Даже я не смог заметить, куда он делся и как это сделал. Но в пункте наблюдения теперь никого не было, а это главное. Так, задумчиво произнес левша. Ага, вот это вот, наверное. Вроде бы питание вырубил, проверьте забор. Твою ж, как он предлагает это сделать? Пойти потрогать, не шарахнет ли током? Чуть поувереннее нельзя как-то? Обесточен. Послышался голос Халка, который просто схватился за сетку рабицу и потряс. Датчики и камеры точно потухли, дополнил левша, но про растяжки и капканы не забываем, смотрим под ноги. Отлично, покачала я головой, гениально. Ладно, Свят, Ярослав, ваш выход. Братья молча кивнули и направились к главным воротам. Оставался последний этап, ликвидировать несколько патрулей. Тут и пригодятся навыки братьев. Свят действует настолько стремительно, что ничего не подозревающая жертва погибает раньше, чем осознает это. Навыки же Ярослава возросли настолько, что он способен устанавливать прямую связь и передавать информацию без всяких устройств. Грубо говоря, влезал в голову и передавал информацию напрямую. Правда, пока у него это получалось лишь с Еленой и Святом. Скажу больше, вряд ли с кем-то еще получится, потому что это сила эмпатии. А эмпатия завязана эмоциональной привязанности. Ну ладно, со мной тоже выйдет, если я позволю, но это частный случай. В общем, Ярик уже просканировал весь поселок и дал нам нужную информацию по численности и составу противника. Теперь ему оставалось лишь направить Свята, чтобы тот устранил патрули и при этом сам не попался никому на глаза. Кстати говоря, с численностью мы ошиблись. Тут было около 200 бойцов, при этом больше половины одаренных, но сильных пара десятков. Улицы пустые, раздался сигнал Свята. Можем начинать. Я переключил рацию на общий канал и заговорил. Все готово. Если кто-то до сих пор сомневается, это ваш последний шанс отступить, винить никто не будет. Если же вы готовы, то каждый знает свою цель. Занимаем позиции и начинаем по сигналу. Одновременно по всему периметру началось движение. Сразу со всех сторон пошли люди, направляясь к территории поселка. Шли молча и целенаправленно. Кто-то был вооружен огнестрелом, другие холодным оружием или вовсе без него. В броне, в экипировке с нашивками гвардии того или иного рода, с перстнями аристократии или без. Шли молча, подходили к забору, перепрыгивали, перелезали, рассекали сетку или просто использовали техники, чтобы сделать себе проход. Если бы кто-то увидел эту картину, то так бы и не смог собрать по частям пазл. Что делают бароны рядом с чужими гвардейцами? Почему старые солдаты идут вместе с гражданскими? Зачем здесь несколько полицейских и стражей, которые забыли значки дома, но оружие при этом взяли с собой? Ответ был прост, но, чтобы его найти, потребуется прочитать сотни томов уголовных дел, в каждом из которых обвиняется некая фирма «Три кита». Я собрал всех, до кого смог дотянуться. Спасибо судье, который передал мне контакты пострадавших. Тут были павшие аристократы, потерявшие все или почти все. Были гвардейцы, пришедшие мстить за своих сюзеренов, которых не смогли защитить. Были родственники и близкие друзья тех, кого действия трех китов свели в могилу прямо или косвенно. Да, среди их жертв были и такие, кто упирался до последнего. Тогда в дело вступали карпы и не оставляли после себя свидетелей. Были и некоторые сотрудники силовых ведомств, работавшие над делом. Честные ребята, старающиеся жить по совести, и которых просто задолбало, что всякие говнюки выходят сухими из воды. Не скажу, что собрать такую толпу было легко. Работа долгая и кропотливая, требующая осторожности. На многих этапах приходилось действовать анонимно, прощупывать почву, лишь бы случайно не выдать себя. Но вроде как у меня в итоге получилось, и о нашем визите никто не знал. Никто не слил информацию о подготовке, не предупредил этих засранцев, а значит сегодня состоится день мести. Даже не так, сегодня мы казним тех, кто творит зло на землях империи, сам, помогая другим делать то же самое или покрывая тех, кто чувствовал себя безнаказанно все это время. Среди пришедших хватало и тех, кто пытался вернуть потерянное в судах. Карпы пытались напугать не только меня, ко многим они приезжали в последнее время, пытаясь запугать или вовсе убрать. Всех, кто давал показания против китов, кто пытался помогать следствию. Так что у всех были причины находиться здесь. Сегодня мы лишим китов их главного козыря, а дальше машина правосудия сделает свое дело. Уж что-что, а в этом я не сомневаюсь. С таким судьей во главе, как Петр Семенович, эта неповоротливая бюрократическая громадина не заглохнет точно, так что скоро всем виновным достанется по заслугам. И потому мы заняли свои места, окружив дома. Все ждали моего приказа, а я лишь еще раз напомнил про ловушки и средства индивидуальной защиты, которые могут быть у говнюков. Затем в небо взлетела россыпь осколков кварца, трижды мигнула и погасла. Началось. Мы примерно сопоставили данные разведки с тем, что нарыл Никс, так что понимали уровень сил каждого врага и где он живет. Потому и цели нарезали по возможностям, думаю, проблем возникнуть не должно. На крайний случай Ярик постоянно сканирует все происходящее, а Свят вмешается там, где потребуется помощь. Отряд Ника вместе с Костей должны будут взять штабных. Связисты, Техники, специалисты, водители, все, кто так или иначе контактировал с внешним миром и мог указать, с кем связаны карпы. Следом офицерский состав, который тоже желательно взять в плен, а не убивать. Там уже помогают привлеченные специалисты. У нас просто физически не хватит на всех рук, но пленные нам нужны. Это не только источник информации, но и важные свидетели в деле против китов. Разумеется, разговорить их будет трудно, но уверен, что стражи со следователями как-нибудь справятся. Тем более некоторые из них сегодня здесь с нами. Неофициально, разумеется, просто взяли отгулы и заблудились по дороге в отпуск. А тут бац и запнулись об очень важного окровавленного подозреваемого по их делу. Ну не бросать же его на дороге, надо отвезти в отдел и подробно расспросить, зачем он сам себя побил и валялся не пойми где. Что касалось меня, то я стоял перед самым большим и роскошным двухэтажным домом в поселке. Тут жил всего один человек, глава карпов, прозвище Пресс, одаренный в ранге мастера, аспект гравитации. С мастерами я еще насмерть не сражался, но надо же когда-то начинать. Юсупов не считается, он архимаг и по факту мне навалял, даже будучи сильно уставшим, изнуренным после боя с жуками. Потому, когда со всех сторон послышался шум и раздались первые выстрелы, я не стал торопиться, просто продолжал стоять до тех пор, пока дверь не распахнулась и на пороге не объявился голый по пояс мужчина. Увидев меня, его лицо перекосило, а глаза налились кровью. «Мастер, значит, кольт успокаивающе ложится в руку. Барон Виктор Невский, недавно ты пришел на мою землю, намереваясь убить моих людей, спокойно произношу я. Это была твоя последняя ошибка». Глава 7. Внутренние дела рода Невских. Мужчина за 50, высокий, подтянутый, стоял на ступеньках крыльца, которые натужно скрипели под каждым его шагом. «Не повезло тебе, пацан», — скалится мастер. «Огнестрел против меня не действует. Значит, это будет самый легкий бой против мастера», — вернул я улыбку и спустил курок. Я знал, что против меня мастер гравитации примерно понимал принцип действия его техник. Он мог спокойно замедлить любой физический объект, летящий в него, только вот мой кольт использует не пули, а концентрированную энергию потока. Потому он сильно удивился, когда мой выстрел заставил его отступить на пару шагов. Я тоже удивился, потому что мой выстрел всего лишь заставил его отступить на пару шагов. Так мы и стояли, уставившись на покрасневшее пятно, расползшееся на его груди, как два барана. Смотрели и не понимали, как такое возможно. Гребаные одаренные, сплюнул я, вечно у них какая-то энергетическая оболочка, которую еще пробить надо. В этом плане мне больше нравилось сражаться с физиками, они тупо крепкие, но зато без подобных фокусов. Над головой появляется копье и срывается в стремительный полет, и также внезапно замирает на расстоянии ладони от лица мастера. «Говорил же тебе, не сработает», — потирает грудь мастер. «А папа говорил, что все люди врут». В следующий момент мне на плечи мягко опустили невидимого слона, мягко, но неумолимо. Попытался сопротивляться, но куда там, упал на колено, затем позвоночник захрустел, сгибаясь против моей воли. Но хуже всего была шея, потому что голову условно пытались вдавить в корпус. Мда, силу мастера придется уважать, но в первую очередь я здесь для того, чтобы оценить свой текущий уровень, иначе бы уже давно разрядил весь барабан. А потому, бита появляется в руке, скачок за спину, давление исчезает, замах, заряженный удар летит в голову, но замирает в считанных сантиметрах от затылка говнюка. Но главное я отметил, уже ближе. Это потому что в этот раз я использовал духовное оружие или потому что в ударе было больше энергии потока, или он просто выдыхается. Мастер с ревом разворачивается и бьет кулаком. Я успеваю уйти в сторону и вижу, как часть дома просто сносит невидимая волна, похоже на некий гравитационный импульс. Значит, он может не только усиливать давление, но и менять вектор гравитации по своему желанию. Сильно уважаю. Шустрый, зараза. С разных сторон слышатся выстрелы, одиночные и короткие очереди. Где-то слева что-то взорвалось, вдалеке раздаются предсмертные крики. Один из коттеджных домов просто сложился, словно карточный домик. Но мы не обращаем на это никакого внимания, сосредоточившись на своей битве. Мастер прет на меня, словно танк. Отправляю в полет две энергетических проекции ледокола. Любого другого противника такая атака просто смела бы, но мастер лишь удивленно сбился с шага, хотя сам не понял почему. Эфирные проекции не работают, слишком материальны. Выставляю правую руку вперед, Левой хватаю сам себя за запястье, иначе от следующей атаку может повести. Рой. Из ладони вылетает эфирная дробь, самая мелкая, какую я способен выдать. Вылетает сплошным потоком и с немыслимой скоростью. На тестах эта атака за минуту превращала панцирь скоробея в решето, хоть и требовала серьезной концентрации и огромного запаса энергии. Сейчас же дробинки просто вязли в гравитационном поле противника. Я надеялся перегрузить его защиту, продавить, а заодно посмотреть, как он справляется с множественными объектами. Как оказалось, справляется отлично. Впрочем, это же логично, основное оружие этого мира – огнестрел. Похоже, защита мастера заточена как раз на отражение пуль. Ты что делаешь, что у тебя за техника? Противник чувствовал, что я атакую, но не понимал, чем и как, а оттого злился. А затем он стал серьезным. В один миг его тело сорвалось с места, и это не было похоже на скоростной рывок, как у того же Свята. Нет, он изменил свой вектор гравитации и просто упал на меня, одновременно нанося удар. Я только этого и ждал, потому что все это время держал перед собой выставленный щит. И, судя по расквашенному, кровоточащему носу, гравимаг блокировал лишь те объекты, которые летят в него. Но при этом спокойно мог сам налететь Хари на что-то твердое. Что ж, протянул я, в целом все понятно. Ну что, потанцуем? Дальше никто не сдерживался. Мастер атаковал непрерывно, бил кулаками воздух, но при этом сносил все гравиимпульсами на пути удара. Я двигался рывками, иногда уходя в скачки, когда ублюдок пытался придавить меня прессом. Дома вокруг нас крошились друг за другом. Каждая неудачная атака гравимага вырывала целые куски строений, поднимая в воздух кучу пыли. И не было похоже, что сила атак хоть немного спадала, так что вымотать мастера – такая себе идея. Я атаковал, используя заряженные удары биты, но толку было маловато. Даже на максимальной мощности расстояние до черепушки противника оставалось в несколько сантиметров. Да я таким ударом мог скоробея превратить в смузи. В ответ последовала новая атака. В воздух вокруг мастера поднялись комья земли вместе с камнями, а следом эта масса полетела в меня. Ушел по кругу, принимая случайные снаряды на щиты. Даже мелкие камешки под действием техники одаренного крошили мои эфирные барьеры на раз-раз. Попади такой мне в голову, может и вырубить. Я сделал полукруг, но не рассчитал свои возможности. Очередной гравиимпульс задел меня краешком. То ли я оказался слишком медленным, то ли пресс увеличил площадь атаки. Так или иначе, но меня раскрутило в воздухе, словно волчок. Тут же получил второй удар, уже в полной мере. Метров 20 пролетел по ощущениям, пока не затормозил о землю, сдирая кожу. Тут же сверху навалилось давление, впечатывающее глубже. Всего краешком задел, а в итоге я уже на грани смерти. Кольт в руке, в глазах плывет, но размытая фигура достаточно близко, чтобы не промахнуться. Выстрел, и ублюдок отшатывается, второе и лишь после третьего давление спадает. Попадания из духовного оружия каждый раз отбрасывали противника на несколько метров, и так до тех пор, пока он не напоролся на мои копья, врытые в землю наподобие кольев. Создал их прямо там, пока говнюк бросался камнями и сырой землей. Я поднялся на ноги, приходя в себя. Метка жизни работала, но против такого помогала слабо, конкретных ран-то не было, лечить нечего. Гравимаг тем временем подтолкнул себя техникой, вырвавшись из ловушки, торчащие наконечники густо капают красным. «Достал, значит, скотина», — прорычал он мне. «Смерть для тебя будет слишком легким наказанием». «Ага, ага», — сплюнул я кровью. «Могу тебе то же самое сообщить». Три копья появляются над головой и по мановению руки срываются в атаку. Все три, предсказуемо, застревают на расстоянии ладони. Все еще не сработает. Раскаленные наконечники взрываются огненными шарами. В отличие от старых реплик, эти были сняты с поделок мамонта. Тут и полость внутри наконечников под жидкий огонь, и форма, направляющая энергию, да и в целом они лучше сбалансированы, острее, легче и смертоноснее. Так что этот взрыв был не чета моим старым, и я еще даже не под завязку их напитал. Гравимага отбросило назад, но в этот раз он успел сменить вектор полета и как-то киношно перелетел через колья, будто бы его на невидимых канатах подтянули в последний момент. Приземлившись на ноги, он тут же получил удар битой в висок, благо мой скачок позволял оказаться в нужной точке заранее. Удар не достиг цели, но это уже было делом принципа. Уклониться от кулака, дом за моей спиной сложился вовнутрь. Вспышка кварца ослепила пресса, три быстрых удара, но бита каждый раз вязла и отскакивала. Два размашистых выпада пролетают мимо меня, удар коленом пришлось блокировать, но меня все равно подбросило в воздух. Пользуясь расстоянием, выпускаю плотный поток пламени из руки прямо в рожу говнюка. Огонь он блокировать не может, хоть там и срабатывает магический покров, свойственный всем сильным одаренным. Не дожидаясь приземления, делаю скачок и наношу серию быстрых ударов, с каждым разом бита все ближе к цели, пока наконец не натыкается на внутренний слой защиты. Продавил. Пресс ревет, и я в последний момент успеваю отскочить назад, а затем еще раз, вовремя. Земля вокруг ублюдка утрамбовывается на метр, остатки соседних домов уходят под землю, воздух моментально становится чистым, так как даже мелкую пыль прибило. Мощная атака с огромным радиусом действия. Похоже, это был его козырь. Притом гравитационное поле все еще работало, создавая вокруг противника настоящий кратер. Подходить я не собирался. Создал еще одно копье, но в этот раз взял его в руку и метнул сам, добавляя энергии импульсу. Метнул со всей курьерской дури, метя высоко над головой цели. Из-за усиленного давления снаряд быстро потерял высоту и начал падать, хотя скорость я придал ему значительную. Наконечник вонзился в бедро гравимага, пробив ногу насквозь. Ниже, чем я планировал, но и рассчитывать бросок приходилось за считанные секунды, действуя скорее по опыту и ощущениям. Но площадная атака на этом не прекратилась. Тогда план кавабанга. Бита заряжена до предела, а затем количество потока превысило все допустимые возможности простенького духовного оружия. Раскаленное добела, оно било настоящими молниями вокруг, не в силах удержать заряд целиком.